Глава вторая. С праздника сбежать хотел не только самый слабый Вяземский, но и надежда всего рода Родион Петрович. Как и Михаил, его дальний родственник и по совместительству лучший друг, он терпеть не мог семейное сборище. От отца ему достались недюжинные способности к магии воздуха, а от матери – слабое здоровье. Родя не раз слышал, как шептались за его спиной, мол, Родиону Петровичу да силушку Михаила Федоровича. Вот тогда бы и не было бы нужды переживать за судьбу рода князей Вяземских. Но то были пустые разговоры, ибо Родион даже бегать толком не мог, чтобы при этом не упасть и не повредить себе что-нибудь. И все же Родион, в отличие от Михаила, был вынужден остаться на танце. Если бы он только посмел заикнуться о том, что ему не здоровится, Петр Алексеевич потом спустил бы с него 3 шкуры, да еще и матушке досталось бы за то, что плохо воспитала единственного сына. Но, к удивлению Родиона, Михаил тоже не скрылся, как это обычно делал, когда доходило до танцев. Родион с огромным удовольствием провел бы вечер за разговором с другом, но отец терпеть не мог, когда его наследник на людях общался с тем, кто считался самым слабым за всю историю рода Вяземских. Родион искренне не понимал причину его злости. Сам ведь привез сюда Мишу, когда тому и года не исполнилось. Конечно же, Родион не помнил, как это произошло. Все-таки он младше Миши на 1/2, но слышал много позже, что тогда Петр Алексеевич велел всем общаться с ним хорошо, потому что отец Михаила, Федор Васильевич Вяземский, спас ему когда-то жизнь, но умер до того, как сын родился. Хоть и от крестьянки безродной, а все ж сын. Однако с каждым годом Петр Алексеевич относился к Мише все хуже и хуже. Магия воздуха тому почти не давалась. Листик земли поднять, свечку задуть, помочь себе плавно с дерева высокого спрыгнуть – это он еще мог, но не более. И когда Мише исполнилось 10, плюнул на его обучение и отселил подальше, в старый, почти развалившийся охотничий домик. Спасибо, что хоть ни одного слугу с ним отправил, что еще с собой привез вместе с мальчонкой от отца его, Федора Васильевича. Наверное, если бы не Арсений, сгинул бы Миша еще в младенчестве. «Родя!» Мать затравленно посмотрела на него, не в силах самостоятельно подняться. Служанка ее куда-то запропастилась, а князь и не подумал помочь ей подняться даже в ее собственные именины. «Да, матушка», — улыбнулся он ей и подал руку. Вместе они и направились в бальную залу, где музыканты уже готовились к первому танцу. Вяземские как один, хоть и переговаривались между собой, а то и дело бросали подобострастные взгляды на Петра Алексеевича. Он же не менял выражения своего привычно хмурого лица. Да и зачем для семьи стараться? Это ж не с государем разговоры вести. Только императору князь Вяземский и улыбался, да, пожалуй, еще цесаревичу Александру и великой княжне Елизавете. Домочадцы же улыбок Петра Алексеевича не удостаивались. Справедливости ради, бронился он так же редко, как и улыбался. Хватало одного его взгляда, чтобы мурашки по спине побежали. Поэтому и приказания его исполнялись тотчас же и никогда не обсуждались. «Ольга Васильевна, голубушка, позвольте вашу ручку!» Изрядно перебравший родственник, шатаясь, попытался склониться и уже тянул к ее сухой и шелушившейся ладошке свои сальные, измазанные жирной едой губы. «Могу я?» Договорить он не успел, потому что ему на плечо положил руку Михаил и, стараясь четко, но негромко выговаривать слова, произнес почти у самого его уха. «Николай Афанасьевич, я там видел, на столе еще рябиновая настойка осталась, там, где я сидел. Последняя?» «Да?» — округлились глаза родственника. «Ну тогда...» «Это... Олька... Ольга Васильевна, не обессудьте, дело у меня появилось». «Конечно, конечно», — кивнула она и чуть не зашлась кашлем, но сумела сдержаться. «Идите, дорогой Николай Афанасьевич, мы с вами станцуем в другой раз». Удостоверившись, что Петр Алексеевич не смотрит, а мнение других его не волновало совсем, Он, цепляясь ногой за ногу, двинулся к двери, все время подозрительно шатавшийся. «Нет ведь там никакой рябиновой настойки!» — прищуриваясь, хмыкнул Родион. «Да?» — точно так же, как и благополучно скрывшийся в дверном проеме Николай Афанасьевич, округлил глаза Михаил. «Ну надо же! Что ж теперь делать-то?» Родион прижал указательный и средний палец к губам, чтобы не рассмеяться в голос, а Ольга Васильевна, тяжело опустившаяся в кресло, принесенное как раз для нее, выдохнула. «Спасибо, Миша!» Слабо улыбнулась ему она. «А мне-то за что?» Он в притворном изумлении прижал руку к груди, но в глазах его плясали озорные чертики. Всего-то и помог дорогому гостю пойти туда, куда ему больше всего хотелось. Загремела музыка, и начались танцы. На их открытии почти всегда присутствовал Петр Алексеевич, однако тот вдруг куда-то запропастился. Но мало ли, какие дела могут быть у князя? Он человек не праздный, плясать не любил, но при этом всячески поддерживал увлечение дворян танцами, за что те были ему благодарны. К Ольге Васильевне больше никто не подходил, и Родион немного расслабился. Он встал у кресла матери и вместе с ней следил за парами. Вяземские не были бы вяземскими, если бы всячески не показывали свою принадлежность к древнему роду. Как, например, сейчас, отплясывая мазурку, парили над полом. Никого ничего не удивляло. Да и как? Вяземские, как-никак, главные воздушные колдуны Российской империи. Зато на балах в столице было кого впечатлить. Ни Юсуповы, ни Кропоткины не могли так блистать, хотя некоторые умельцы пытались, из-за чего потом пришлось восстанавливать пол, пробитый землей, и приводить в чувство дам, чьи платья промокли. То произошло еще столетия назад, но до сих пор действовал указ о том, что в бальных залах можно применить лишь магию воздуха, что немало возвысило вяземских. Михаил, никак не выдавая себя лицом, попытался хотя бы приподняться в воздухе, но тщетно. Все силы ушли. Сперва на прыжок с третьего этажа, а после на крошечный лепесток яблоневого цвета. Теперь придется несколько дней восстанавливаться. И тут Михаил хмыкнул, вспоминая сегодняшнее приключение. Прелести барыни Суздальской однозначно того стоили. «Ты почему еще здесь?» Родион, изрядно уставший стоять на ногах, спросил замечтавшегося друга. «Да не могу тебя одного тут оставить!» Сразу же отозвался он и подмигнул ему. «Так и скажи, что приглянулся кто-то. А ты меня хорошо знаешь!» Расплылся в улыбке Михаил. Впрочем, он слукавил. Да, некоторые дамы бросали на него весьма и весьма недвусмысленные взгляды, но он, сам не веря себе, понял, что никто его не взволновал, и спать он отправится к себе в охотничий домик. «Один. Ты не меняешься», — закатил глаза Родион. «А надо?» Михаил усмехнулся и снова прошелся взглядом по танцующим и стоящим у стен дамам. Нет, так никто и не взволновал. «Даже знать не хочу, чью постель ты сегодня будешь греть. Хочешь присоединиться? Господи упаси!» Они не боялись говорить на столь фривольные темы. Ольга Васильевна дремала в кресле, гости были заняты собой, слуги стояли довольно далеко, чтобы что-нибудь расслышать за музыкой, а Петр Алексеевич пока так и не объявился. После танцев гостям предлагалось немного отдохнуть, погулять по чудеснейшему саду, чем многие и воспользовались. Ольга Васильевна при первой же возможности удалилась в свои комнаты. Родион с радостью последовал бы примеру матери, но не мог пока себе позволить уйти, знал, что отец разозлится, если не найдет его среди гостей. Михаилу же незачем было оставаться. Мало кто заметил бы, если бы он совсем ушел. Однако от чего-то он все же задержался, хотя и сам не мог объяснить себе причину. В конце концов, он отбыл на обеде, а праздничный ужин для самых стойких. Николай Афанасьевич уже выбыл из их рядов, вполне можно было и пропустить. Даже Ольга Васильевна не собиралась на нем присутствовать. И все же Михаил бесцельно прогуливался по саду вместо того, чтобы вернуться в свой охотничий домик, где Арсений уже наверняка подготовил для него постель. Знал, что хозяин этой ночью не сомкнул глаз. Можно было бы продолжить беседовать с Родионом, однако Петр Алексеевич уж точно бы не обрадовался, если бы застал его с наследником на виду у всей родни. Отчего-то он считал их дружбу зазорной. Ему совсем не нравилось, что у Михаила было то, чего так недоставало Родиону – отменного здоровья. В какой-то миг Михаилу надоело бродить, и он присел на скамейку за кустами сирени и принялся наслаждаться цветением яблонь, как всегда прекрасных и чарующих своей простой и трогательной прелестью. «И что мы делать будем?» – негромкий голос раздался откуда-то из-за спины. Михаил и забыл, что за кустами располагалась еще одна скамейка, даже более уединенная, чем та, на которой он сидел. «Это уж как Петр Алексеевич решит. Мы с тобой, Гриша, люди маленькие. Что князь скажет, то и будем делать. Да знаю я. Тошно только от этого. Мы же с тобой тоже вяземские, и не самые последние. А он никого не слушает, даже нас. Ты, Гриша, не кричи!» Взволнованный голос стал тише и немного прерывался, как если бы его обладатель озирался по сторонам. «Коль имений своих лишиться не хочешь, прикуси язык». Что ответил тот самый Гриша, в котором Михаил узнал Григория Павловича, главу одной из ветвей вяземских, осталось неизвестным. Второй голос, скорее всего, принадлежал Андрею Дмитриевичу, ставшему вяземским только после женитьбы на Софье Вяземской. Михаил запомнил его человеком крайне осторожным. Впрочем, не сказать, чтобы он его особо занимал. Он предпочел бы вообще скрыться отсюда. Меньше всего он хотел слушать о том, кто и что думает о Петре Алексеевиче. Поэтому Михаил тихонько встал и осторожно двинулся прочь от скамейки, жалея только о том, что не удалось как следует насладиться видом цветущего сада. С другой стороны, несколько дней еще оставалось до того, как лепестки опадут на землю. И вдруг он увидел, что навстречу ему идет никто иной, как сам князь Вяземский, о котором, как старые сплетницы за кустами сирени, только что шептались Григорий Павлович и Андрей Дмитриевич. Бежать было некуда, и Михаил почтительно склонил голову. «Ваше сиятельство?» Князь прошел мимо, как если бы не заметил его. Но Михаил, ловивший его взгляд, увидел, что глаза Петра Алексеевича чуть сузились. И Михаил почувствовал во рту солоноватый привкус крови, от напряжения прокусил себе губу.